Пролог. Что такое удача? Многие скажут, что это случайное стечение обстоятельств, которое воспринимается в позитивном ключе. Это довольно правильное определение, хотя я бы сказал проще. Удача – это обратная сторона невезения, и они всегда идут рука об руку. Сколько себя помню, я всегда был весьма везучим. По мнению большинства знакомых, я был тем еще везучим ублюдком. Друзья в шутку называли меня Лаки или Счастливчик, хотя везение мое было весьма двояким. Я никогда ничего не выигрывал, но при этом всегда выходил сухим из воды проблем, которые сам себе и создавал. Все же скверный и вспыльчивый характер давал о себе знать. Однако, мало кто задумывался, чего будет стоить мне это везение. Я всегда был убежден, что за все рано или поздно придется платить и, следовательно, все имеют свою цену, в том числе и мое везение. Почему говорю о себе в прошедшей форме? Обычно о мертвых всегда так говорят. Наверное, надо вернуться к началу. Это был обычный рабочий день. Конец недели, впереди выходные. Я возвращался на машине домой. Уставший, голодный и злой. Уставший и голодный из-за работы. Злым я был уже на протяжении месяца. Именно тогда мне запретили физические нагрузки из-за полученного сотрясения второй степени. Вследствие чего я не могу сходить на тренировку и выпустить пар в спарринге. Поэтому решил скрасить вечер вредным перекусом, за которым заехал в магазин. Приехав в магазин, набрал немного энергетиков и все необходимые для перекуса, оплатил все на кассе, и кассирша выдала мне лотерейный билет. Я сильно удивился, ведь, как я считал, такие лотереи уже не существуют. Однако нет, вот он, в моих руках. Решил интереса ради сразу проверить, что мне выпало. Каково же было мое удивление, когда билет оказался призовым. Всего лишь 500 тысяч, но этого как раз хватит, чтобы помочь семье с оплатой остатка кредита за квартиру. Я как ошалелый пошел к машине, от радости не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Все еще в шоке от навалившегося счастья, я дошел до машины, сел в нее, пытаясь успокоиться, и вдруг начал понимать, что чего-то не хватает. Продукты остались в магазине. Решил быстренько сбегать и забрать пакет. Надо заметить, что машина стояла через дорогу от магазина, и то, что я перешел дорогу и не попал под колеса, для меня остается тайной. Посмотрев по сторонам и убедившись в отсутствии машин, перешел дорогу. Зайдя в магазин, увидел, что пакет на том же месте, где я его и оставил. Фух, можно расслабиться, мне определенно везет сегодня. Примерно с такими мыслями я двигался в сторону машины. Задумавшись о своем первом в жизни выигрыше и переходя дорогу, услышал визг тормозов и, посмотрев в сторону, откуда шел звук, увидел несущуюся на меня иномарку. В последний момент успел отпрыгнуть с пути машины, она затормозила, и из нее вышел мужик, который тут же начал орать на меня. В любой другой ситуации мне бы сорвало крышу от наглости мужика и от того, что он совершенно не фильтрует свой базар, и пришлось бы объяснить, почему он не прав, объяснить с занесением в грудную клетку. Сколько себя помню, всегда любил подраться. Однако именно сейчас мне совершенно не хотелось конфликтовать. Все, чего я хотел, добраться домой и обрадовать родителей своим выигрышем. Поэтому, извинившись, продолжил путь к машине. Закинул пакет на заднее сиденье и сел за руль, решил перевести дыхание. Дальнейший путь домой я запомнил плохо. Добравшись до дома, занялся обычными домашними делами, поболтал с матерью и рассказал ей про лотерею. Она сильно обрадовалась. Сказала, что позвонит отцу. Папы дома не было, он как обычно был на ночном дежурстве в клинике. Дальше я, уже успокоившись, но все еще в приподнятом настроении, сел за компьютер. Пообщался с друзьями в скайпе, рассказал им про лотерею. Они сначала не поверили, но в итоге тоже меня поздравили и опять начали называть меня счастливчиком. Посидев еще пару часов и пообщавшись на различные темы, почувствовал, что меня клонит в сон. Это напомнило о не самом приятном моменте в моей жизни. На протяжении месяца меня мучают очень странные сны. В этих снах я участвовал в сражениях. Казалось бы, обычный сон с фэнтези-уклоном, если бы не пробуждение с явным чувством утраты чего-то важного. Попрощавшись с друзьями, как всегда, взаимными шутливыми оскорблениями, пошел стелить постели и укладываться спать. Так закончился, казалось бы, самый обычный день, хоть и приправленный моим невероятным на тот момент везением. Уснув, я не увидел снов. Я вообще ничего не увидел. Кто же знал, что в полночь закончится мое везение, и я просто не проснусь или не закончится. Взгляд от третьего лица. Утро. В квартире стоял приятный запах готовящегося завтрака. На часах было уже 10 часов. На кухне у плиты стояла невысокая, уже не молодая, но все еще красивая женщина. Тихо работал телевизор, был включен музыкальный канал. Так, надо сына будить, что-то он уже долго спит, на часах уже 10. Хотя может не стоит, он вчера порадовал. Это лотерея. Вот так и бывает, везет людям чисто случайно. Теперь сможем остаток кредита закрыть. Примерно такие мысли витали в голове женщины. Спустя полчаса она все-таки решила разбудить сына. «Сына, вставай!» Разнесся по квартире довольно красивый женский голос. «Так, если он сейчас не встанет, я его за ноги с кровати стяну». Мать семейства с легким негодованием вошла в комнату сына и начала его будить. Но молодой человек никак не реагировал, не закрывался, как он это любил делать на протяжении всей своей жизни. Он даже не двигался, укрытый одеялом. Хотя по обыкновению к утру одеяло всегда оказывалось на полу. Женщина начала волноваться. «Сына, вставай!» «Сына, это уже не смешно!» Она подошла к кровати и с беспокойством потормошила его за плечо. «Вставай уже!» Но парень никак не реагировал. Тогда мать решила сдернуть с него одеяло. То, что она увидела, повергло ее в шок. Бледное, недышащее тело. Еще не веря увиденному, она решила потормошить его, но с нулевым эффектом. «Сына, сынок, сыночка!» Послышался тихий, еле слышный шепот матери, не верящей в происходящее. Она начала пятиться, пока не уперлась в стену спиной, и тихо сползла по ней. На побледневшем лице женщины проявились две дорожки слез. Прошло как минимум пару часов с того момента, как мать осознала произошедшее, и с того же момента она сидела, смотря в одну точку, и тихо плача. Дрожащими руками вытащив телефон из кармана, стала звонить мужу. Позвонить получилось только с пятой попытки. В трубке звучали длинные гудки. Через пару секунд на звонок ответили. «Алло, да, дорогая?» В трубке раздался приятный мужской голос. Женщина не смогла выдавить из себя даже слова. «Алло, алло, слышишь меня?» Мужчина подумал, что это плохая связь. «Приезжай», – тихо прошептала убитая горем мама. «Что? Не слышу, говори громче. Приезжай, приезжай, куда приезжай? Я на работе. Домой. Пожалуйста, приезжай». Она не смогла сдержаться и всхлипнула. «Дорогая, ты что, плачешь? Что случилось?» Голос в трубке уже не был столь весел, как в самом начале разговора. «Приезжай, прошу сына, он». Мать семейства уже не могла сдерживаться и зарыдала в голос. «Что? Что случилось? Не плачь. Что с сыном?» Голос мужа был полон тревоги. «Он не дышит. Сына, сыночка, мой сынок, он». Женщина уже не понимала, что она говорит, и только повторяла: «Сынок, сына, родной, я сейчас буду, слышишь меня, я сейчас буду». Мужчина, уже не сдерживаясь, кричал в трубку: «Я уже иду». Но женщина его уже не слушала, она только сидела и повторяла одни и те же слова. Спустя час послышалось, что кто-то пытается открыть дверь ключами. Прошло еще какое-то время, когда ему это удалось сделать. В квартиру ворвался высокий, хорошо сложенный мужчина с темными, уже тронутыми сединой, волосами, волевым лицом, которое в данный момент выражало крайнюю степень беспокойства. Он начал метаться по квартире в поисках жены, пока не услышал тихие всхлипы из комнаты сына. Быстро открыв дверь, он увидел далеко не радужную картину. Первой в глаза бросилась жена, сидящая у стенки на полу и тихо плачущая. Следующее, за что зацепился его взгляд, это неестественно бледное тело сына, лежащего спиной к двери. На негнущихся ногах глава семьи подошел к кровати. Цепкий взгляд хирурга с 25-летним стажем сразу заметил, что сын не дышит, а его тело имеет первые признаки трупного окоченения. Больше на автомате, нежели это было действительно нужно, он пощупал пульс. Его не было. Надо отдать должное этому поистине сильному мужчине. Единственное проявление чувств – это одинокая слеза, скатившаяся по его щеке. Он выдохнул сквозь сжатые зубы, понимая, что с момента, как зашел в комнату, даже не дышал. Он подошел к жене, которая все еще плакала и продолжала звать сына, поднял ее на руки и отнес в спальню, положив на кровать, вышел оттуда. Дошел до кухни, налил стакан воды и вылил туда двойную дозу настойки валерьянки. Со стаканом он зашел в спальню и заставил ничего не понимающую жену выпить его содержимое. Снова уложил ее на кровать и, укрыв ее одеялом, вышел из комнаты. Снова зашел на кухню, достал из ящика бутылку коньяка, налил себе полстакана и выпил как воду, даже не почувствовав вкуса. Тут он заметил, что на столе что-то лежит. Это был тот самый лотерейный билет. Он вспомнил, что вчера вечером ему звонила радостная жена и рассказала, как повезло их сыну. «Повезло, за все надо платить», — сказал он любимую фразу своего сына и достал телефон. Необходимо было сделать пару звонков. Примечание к части. Всем привет. Начало перезапуска. Спасибо, что читаете. Добра всем. Глава 1. Новое начало. На кухне простой трехкомнатной квартиры сидел мужчина с бокалом коньяка в руке. Еще пару дней назад он был счастливым отцом и мужем, но сейчас мысли его были далеки от радостных. Пошел уже второй день, как не стало его сына, его первенца и наследника. Однако, сильнее всего смерть сына ударила по жене, хотя откуда-то была уверенность, что они справятся с этой утратой. Куда интереснее была причина смерти сына. Перед кремацией, на которой всегда настаивал покойный, была произведена экспертиза. По итогам было выявлено, что причиной смерти была травма головы, которая, в свою очередь, привела к кровоизлиянию в мозг. Все бы хорошо, да только травма была месяц назад и, по словам врачей, привела только к сотрясению второй степени тяжести. Хотя, как сказал один невролог, судя по показателям, удар был достаточно сильный, чтобы проломить череп. Тогда глава семьи подумал, что сын всегда был достаточно везучим, и он всегда опасался, как бы потом не пришлось платить за это тройную цену. Вся эта ситуация выглядела невероятно странно, будто сама судьба велела этому случиться. Ведь не полезь тогда сын в уличную драку, не было бы этой злосчастной травмы. Вот только не в характере сына было избегать драки, подумал отец усопшего, вспоминая, что сам на пару с дедом учил парня всегда быть сильным. Все мужчины в семье придерживались философии естественного отбора или права сильного. Такой взгляд на жизнь лег на скверный и вспыльчивый характер парня, как на благодатную почву. Мысли о своей причастности к смерти сына отдались болью в сердце мужчины. Хотя подсознательно он понимал, что в этом нет его вины, но, как говорится, мы сами создаем свой ад. В этой ситуации может помочь только время. За размышлениями незаметно прошел час, и в голову мужчине пришла мысль, которая заставила его потянуться за телефоном. Он осознавал, что легче от запланированных действий не станет, но чувство, что так будет правильно, не покидало мужчину. «Алло», — сказал мужчина, дождавшись ответа от одного из своих близких друзей, которые не совсем чисты перед законом. «Есть дело. Подъезжай на точку, надо вывести мусор». После завершения разговора мужчина стал быстро собираться на встречу. «Не должны родители хоронить своих детей», — подумал глава семьи, надевая куртку, и тут же с решимостью продолжил свою мысль. «Но родители могут похоронить тех, кто обидел их детей. Кто сказал, что врачи должны только помогать людям? Кто, как не врачи, знает, как сохранить жизнь пациенту? Однако именно они лучше всех знают, как отнять эту жизнь, особенно если у этих врачей есть полезные знакомства». Довольно странное ощущение. Заснуть в своей кровати, а очнуться на маленьком клочке земли, что парит в пустоте. Возможных причин было много, но наиболее правдоподобными были только две. Вариант, что это всего лишь сон, я отмел сразу, так как за свою жизнь научился отличать сон от реальности. Даже как-то пытался освоить осознанные сновидения и даже добился некоторых успехов. Таким образом, остался только один вариант – я умер. Осознание этого факта никак не повлияло на мое состояние. Не было никакой истерики, ведь если все еще осознаю себя, значит не все потеряно. К тому же, откуда-то было непонятное чувство спокойствия, будто я в безопасности. Было ощущение, что я наконец-то вернулся домой. Отогнав посторонние мысли, начал разбираться в ситуации. Первым делом стоило понять, где я нахожусь, а если точнее, что это за дрейфующий остров. На то, чтобы осмотреться и сделать первые выводы, много времени не потребовалось. Мое нынешнее пристанище представляло из себя оторванный кусок чего-то большего, иначе и не скажешь. Этому свидетельствовала стена, сложенная из камня, которая, видимо, когда-то была частью замка или иного схожего сооружения. Вся остальная площадь острова была пуста, лишь кое-где лежали обломки камней, похожие на те, из которых была сделана стена. Конечно, называть свое пристанище островом было несколько оптимистично, скорее уж оно было похоже на островок. Размерами, примерно 10 на 10 метров, он совершенно не впечатлял. Беглый осмотр территории островка не дал сделать каких-либо внятных выводов о месте моего незапланированного отпуска. Единственное, что я мог с уверенностью сказать, это место лишь отголосок былого. Бонусом шли странные ощущения, от которых никак не получалось избавиться. Ощущения были сродни с теми, когда ты после долгого отъезда возвращаешься домой. Все кажутся таким родным. Тебя окутывает, будто покрывалом, чувство уюта и безопасности. Однако ко всему этому прибавлялось навязчивое и противоречивое чувство, будто я что-то забыл. Нечто очень важное. Избавиться от этих странных ощущений никак не получалось, лишь временно отодвинуть их на задворки сознания. Более детальный осмотр моей нынешней жилплощади также не дал никакой пищи для размышлений. Кроме кучи разбросанных камней, разных форм и размеров, на открытой местности ничего не было. Таким образом, единственным местом, которая не подверглась тщательному осмотру, была стена и все, что было за ней. В высоту стена была раза в три выше меня. Камни, из которых она была сделана, были довольно крупными, но выложены таким образом, что практически не оставляли щелей между собой. Следовательно, безопасно перелезть через стену не представлялось возможности. Подойдя к краю стены и внимательно оглядев ее, решил попробовать перебраться отсюда. Безопасности немногим больше, но тут хотя бы есть небольшая опора для ног. Цепляясь за стену и крепко прижимаясь к ней грудью, смог на носочках протиснуться на ту сторону. Места за стеной было не столь много, всего метра два или три. Рассматривать было нечего, поэтому глаз сразу зацепился за странный предмет, что лежал на земле. Подойдя ближе, стал рассматривать его, не прикасаясь, справедливо опасаясь какого-нибудь подвоха. Предмет выглядел как черный, идеально ровный шар. Чем-то он напоминал жемчужину. Такие же переливы и форма, только черный и значительно крупнее. Размером он был примерно с теннисный мячик. Он будто притягивал к себе, предлагая потрогать, взять в руки и оценить тяжесть. Резко дернувшись, поймал себя на мысли, что начинаю тянуть руку к жемчужине. Одернув руку и отвесив себе пару пощечин, смог отогнать это странное чувство. Устало сел на землю, привалившись спиной к стене. Не знаю, сколько прошло времени, пока я сидел и смотрел в пустоту. Возможно, час, но может быть и больше, даже день или год. Прошедшее время абсолютно не ощущалось. С таким же успехом могло пройти значительно больше года. Было лишь странное чувство спокойствия и осознание, что так просто я отсюда не выберусь. Все это время в голове роились мысли. Множество разных мыслей, в основном о прошедшей жизни. Я вспоминал весь путь, что прошел за свои недолгие 25 лет. Беззаботное детство, сдобренное воспитанием отца и деда. Семья следовала философии права силы. Сильный всегда прав, так как может отстоять свою точку зрения. Всегда стоит бороться за свою жизнь, за любой шанс. Никогда не отступать и не убегать от трудностей, стоять до конца. Во всех жизненных ситуациях, что в любви, что в работе или даже в банальной уличной драке, выживает сильнейший. Во всем и всегда необходимо было придерживаться данной философии. Мне нравилась такая жизнь, и не последнюю роль в этом сыграл мой скверный и, временами, вспыльчивый характер. Первая драка была уже в детском саду, когда пара ребят решила надо мной пошутить во время игры и вынудить наступить в глубокую лужу. Тогда в моей голове что-то щелкнуло, и последнее, что я осознанно помню, как я сбиваю с ног одного из ребят и наваливаюсь сверху на него. Дальнейшее я наблюдал будто со стороны, как я сел на грудь сбитого с ног мальчика и начал бессистемно бить его по голове, как меня попытался повалить его друг, за что и поплатился. В итоге, драку смогли разнять только воспитательница и мой троюродный брат, который был на полгода старше меня. Он оттащил меня в сторону и привел в чувство. Это была первая в моей жизни драка, но отнюдь не последняя. После этого инцидента меня перевели в другой сад. Дома не было никакого выговора, наоборот, лишь слова одобрения. Дополнительно было решено отдать меня на секцию единоборств. В дальнейшем, как оказалось, я довольно легко усваивал эту науку и сменил множество секций, стараясь из каждой вынести только лучшие. Стоит заметить, что после первого раза я больше не терял голову в драках. Так я и продолжал вспоминать свою жизнь. Вспоминал учебу, на которой никогда не блистал оценками, хоть и знал предметы на отлично. Однако многие учителя меня недолюбливали за мой характер. Отсюда и выходили проблемы с учебой. Школьные годы прошли тихо. Все мои выкрутасы и драки учителя списывали на переходный возраст. В школе хулиганы ко мне не лезли, так как после первой попытки быстро поняли, что можно не слабо отхватить. Было много интересных моментов в школьные годы. Первая девушка, попытки курения, что впоследствии вылилось в периодическую привычку, попытки скрыть от родителей выпитое пиво и прочие веселые и курьезные моменты. Далее был университет, где сценарий повторился, но уже в большем масштабе. Заваленные экзамены, которые я успешно пересдавал у преподавателей, что не были со мной хорошо знакомы. Помню, как пытался скрыть от родителей первый такой экзамен. Направление в учебе было выбрано смежное с лечебным делом, фармация. Выбирал по простой логике. Мне нравилась химия и интересовали дальнейшие разработки новых субстанций. Воспоминания, посвященные работе, пролетели очень быстро, так как и было их не столь много. Многого я добиться не успел, лишь за несколько месяцев до смерти меня сделали экспертом, и я перестал быть простым лаборантом. Особенно яркими моментами в жизни были мои отношения с девушками. Как говорят, мужчины полигамны. Я был ярким представителем этой касты людей. Девушки были развлечением, способом скрасить досуг. Никакой любви с моей стороны, максимум, на что могла рассчитывать очередная девушка, это привязанность и хорошие отношения. Считал и буду считать, что любви достойна только мама. Воспоминания продолжали мелькать в моем сознании. Как я учился играть на гитаре, чтобы отогнать скуку и использовать этот навык ради соблазнения девушек. Было довольно забавно играть недотрогу музыканта. Как я получил первую травму на тренировке. Довольно глупую травму. Стоит заметить, немного неудобно ходить со сломанным мизинцем на ноге. Воспоминания сменялись одно за другим, пока не дошло до той злосчастной драки на улице. Тогда я, с очередной девушкой, возвращался с вечеринки домой. Мы были пьяны и предвкушали приятное продолжение вечера. Однако вечер оказался не столь приятным. Нас остановила компания парней с явной криминальной внешностью. Они предложили оставить девчонку им, а самому свалить, пока цел. Конечно, все это было сдобрено большой долей жаргонного юмора и оскорблений. Я никогда не умел прощать обиды, как и делиться я тоже не собирался. Собственно, драка началась с того, что я сказал девушке бежать и позвонить в полицию, а сам остался прикрывать отход. Сама драка ничем не была примечательна. Хоть я и был изрядно пьян, но довольно успешно сдерживал напор гопников и умудрился вырубить самого здорового, что был даже крупнее меня, а ведь я сам парень крупный. Конечно, будь я трезв, драка не продлилась бы долго, но, как говорится, если бы да кабы, сдерживая натиск этого биомусора, дожидался прибытия кавалерии, и, стоило только увидеть подъезжающие машины доблестной полиции, как я позволил себе немного расслабиться. Как оказалось, совершенно зря. Вырубленный мною здоровяк раздобыл где-то кусок трубы и решил им воспользоваться аккурат в тот момент, когда я дал слабину. В тот вечер последнее, что я помню, это резкую боль в затылке и стремительно приближающийся асфальт. Гопоту повязали, но в итоге отпустили. Как оказалось, у одного из них были связи, а если быть точным, то родня в старших чинах. Что касается меня, то я провалялся пару дней в больничке, был благополучно выписан с диагнозом сотрясения второй степени тяжести, кучей ограничений на физические нагрузки в ближайшие 3 месяца и целым курсом лечения. Дальше жизнь текла своим чередом. Работа, дом, друзья. Кстати, с той девушкой мы в итоге расстались друзьями. Так и текла жизнь вплоть до той самой лотереи вечера после нее. Вот я ложусь спать, закрываю глаза и, по старому обыкновению, стараюсь думать о приятном, чтобы расслабиться и настроиться на сон. Сон был недолгим, но с уже знакомым мотивом. Во сне мое сознание захлестывали смутно знакомые образы. И вот я очнулся здесь. Не знаю, сколько я еще сидел, смотря в пустоту, которая окружала остров, но долго так не могло продолжаться. Хотел бы я найти выход отсюда, но в голову не приходило ни единого варианта. В этот момент мне вновь на глаза попалась жемчужина. Впрочем, в этот раз она не притягивала к себе, заставляя взять в руку. Какое-то время я еще исследовал место своего пребывания, но все чаще возвращался к жемчужине. Со временем стало казаться, что она – мой билет к свободе. В очередной раз перебравшись через стену, стал разглядывать жемчужину. Понимая, что рано или поздно все равно возьму ее в руки, я решительно подошел к ней. Секундное колебание, и вот я поднимаю это чудо, чтобы в тот же момент свалиться от нахлынувших образов и послания. «Здравствуй, я», как же странно это говорить. «Если слушаешь это послание, значит случилось то, чего я боялся. Давай знакомиться». Меня, да и тебя, зовут Аварис. Во многих мирах мы известны, как Дитя Тьмы. Данное послание было записано на тот случай, если после своей смерти я не буду ничего о себе помнить. В данный момент в твое сознание закачиваются все знания и навыки, которые я накопил за всю жизнь. Пока идет этот процесс, я поведаю тебе о нас. Я был рожден в семье простых смертных, что не обладали даром магии. Я рос обычным ребенком, пока во мне не проснулся дар. В тот день к нам пришел городской маг, чтобы в последующем сопроводить меня в гильдию, где мне найдут учителя. Учитель, которого мне подобрала гильдия, был архимагом и, хоть направления не были боевыми, менее почетным звание от этого не становилось. Даже архимаг-целитель может скрутить в бараний рог магистра-боевика. Это объяснялось тем, что между каждой ступенью знаний была целая пропасть. Таким образом, архимаги были элитой, сильнее которых только высшие маги. Возвращаясь к теме нашей биографии, практически сразу после начала обучения было выявлено, что у меня настоящий талант к магии. Особенно легко мне давалась магия тьмы. Учитель научил меня многому, передал все свои знания и даже больше. Он был очень добрым человеком, хоть и с весьма специфическим чувством юмора. Это было обусловлено тем, какие направления в магии он практиковал, ведь используемая энергия напрямую влияет на мага. Например, пироманты вспыльчивы, целители добрые и душевные люди, ну, а маги тьмы, скажем, они не самые приятные в общении индивиды. Здесь выявилась вторая моя странность. На меня не оказывает влияние энергия тьмы, а влияние энергии из других источников сильно ослаблено. В тот момент мной и учителем было принято решение, что мне необходимо изучить магию разума, дабы нивелировать даже такой эффект от энергии. Впрочем, быстро выяснилось, что я не столь одарен в магии разума. Моим пределом были либо слабые манипуляции с чужим разумом, либо силовые методы, как, например, ментальный удар. Говоря простым языком, тонкие манипуляции не для меня. Однако, все это компенсировалось работой с собственным сознанием. Работа с собственной памятью, непроницаемые щиты, создание масок. В любом случае, именно эта ветвь искусства нас и интересовала. Через несколько лет учитель заявил, что я окончил обучение и отправил меня в свободное плавание. Однако было необходимо отработать стоимость своего обучения, и у меня было несколько вариантов, как это сделать. Стать штатным городским магом и отработать положенный срок, пойти на службу в армию с теми же условиями или же быть наемным магом, но отдавать половину своего заработка в гильдейскую казну в течение 5 лет. Я выбрал армию. Не сказать, что жизнь армейского мага полна приключений, но и жаловаться было ни на что. Параллельно со службой я совершенствовался как маг, и через год, как завершил обучение, я получил звание мастера магии тьмы и магии разума. В дальнейшем эти два направления и стали основными. Хотя мне стоило больших трудов получить такое звание в магии разума, плюс пришлось дать добрый десяток клятв, дабы не применять это направление искусства для порабощения разума, в том числе и разума членов правящей династии. Незаметно истек срок моей службы, и я подался в наемники. Работа наемником не сильно отличалась от армии, с той лишь разницей, что работать приходилось на себя. Однако такой вариант давал больше возможностей для моего совершенствования в магической стезе. Таким образом и протекала моя жизнь. Выполнение заказа, магические исследования и тренировки до того, как у меня закончатся деньги, и снова выполнение заказа. Спустя 5 лет такой жизни я получил звание магистра. Когда мне исполнилось 40 лет, я получил звание архимага в магии тьмы, в остальных же направлениях остановившись на планке мастера, в том числе и в магии разума. Я настолько погряз в магии тьмы, что, хоть энергия не воздействовала на сознание, она постепенно начала менять мое тело, делала его сильнее, прочнее, выносливее. Черты лица становились более хищными, все зубы превратились в клыки, пальцы рук были увенчаны когтями. Что-то мне подсказывало, это не конец моих метаморфоз. Я принял решение скрыться от людей, но в мои планы вмешался случай. Началась война, и я был вызван на службу. Война, как много смысла в этом слове. Именно на войне я смог понять себя. Мне нравились сражения, крики поверженных врагов. Тогда я и получил свое прозвище, которое в дальнейшем стало моим вторым именем – Дитя Тьмы. Прозвище прилипло случайно, когда один из магов заметил, что я не схожу с ума после долгого использования энергии тьмы, да и во время боя тьма обволакивала меня, защищая от ударов, будто сама тьма оберегала меня, как мать защищает свое дитя. Таким образом и родилось прозвище. В целом, оно было заслуженным, так как я был сильнейшим в этом подвиде магии. Война подходила к своему логическому завершению, когда из штаба поступило сообщение об организованном врагами прорыве демонов. Было принято решение, что для скорейшей ликвидации угрозы сильнейшие маги будут телепортированы как можно ближе к прорехе. Демоны были остановлены и прореха закрыта, но какой ценой? Из 10 сильнейших архимагов, посланных закрыть врата, выжил только один, и это был не я. Все понимали, что выжить шансов немного, а когда через прореху пришел целый архидемон, то их не стало и вовсе. Тогда я решил, что хотя бы один, но должен выжить. К такому же выводу пришли и мои вынужденные соратники. Выбор пал на самого молодого из нас, что только недавно получил звание архимага, но уже мог составить конкуренцию сильнейшим. К тому же, против огненных демонов он был наиболее бесполезен, так как являлся пиромантом. Быстро был составлен план, в ходе которого мне выдалась честь сразиться с архидемоном. В ходе битвы я смог утянуть его в прореху, но и сам остался там, наедине с ордами демонов. К этому моменту, путем проведенного ритуала, остальные маги смогли закрыть проход. Однако ценой этого действия были их жизни. Не знаю, кому было лучше. Им, кто ушел сразу, или мне, что окунулся в сражение с головой. Решив продать свою жизнь подороже, я воспользовался недавно разработанным заклинанием. Заклинанием, что делало из мага воплощение стихии, ее аватар, но ценой такой силы была жизнь заклинателя. Архидемон был убит, как и большая часть его несметного войска, но были и выжившие. Я не строил радужных картин по поводу моей дальнейшей участи, и когда клинок демона проткнул мое, уже фактически мертвое, сердце, я ожидал всего. Однако я ощутил лишь покой. Тогда я очнулся в океане энергии тьмы, чувствуя лишь покой и умиротворение. Позже я узнал, что место, в котором я оказался, было моей колыбелью. Я переродился в нечто большее, чем человек. Однако, как позже выяснилось, я не был единственным таким существом, и далеко не все из моих сородичей были приятными личностями. Осознав, что впереди у меня целая вечность, я решился на приключения. Вся дальнейшая жизнь – это один большой вояж по мирам, и в каких-то я находил друзей, а где-то – врагов. Я вновь осваивал свои силы и находил новые грани их применения. Также мне открылись новые возможности. Однажды, накопив достаточно сил, я решил создать себе домен. Домен – место, к которому я привязал свою душу. Пока существует хоть кусочек домена, я возрожусь в нем. Своеобразное бессмертие. Не стоит считать, что его создание – это простое занятие. Домен – довольно статусная вещь, и мало кому по силам создать его. Ведь чтобы создать небольшое по размерам место, всего лишь на 10 квадратных метров, я потратил весь свой резерв. Были и ошибки на моем пути. Одна из них – это тот факт, что я прекратил свое развитие как маг. Сейчас, на исходе своей жизни, я прекрасно помню, на что были способны высшие маги. Так и шло время, пока в один момент, как насмешка судьбы, я не столкнулся с высшим магом, очень злым и сильным высшим магом, с которым я умудрился повздорить. Тогда от мгновенной смерти меня спас лишь мой огромный резерв, который я влил в щиты, чем еще больше разозлил мага. С высшими магами на равных могут сражаться лишь боги и архидемоны, хотя тут все зависит от силы соперников. Не стоит думать, что если я победил архидемона, то и мага должен был прихлопнуть. Отнюдь. Демон был побежден только за счет того, что я отдался стихии. По факту я лишь стал вратами для тьмы. Подводя итог своей жизни, я проиграл, но успел сбежать. Однако был проклят, и сейчас, когда я записываю это сообщение, это проклятие медленно убивает меня. Снять его можно только одним способом. Пройти процесс перерождения. Оно очистит меня от проклятий, но есть риск, что я забуду себя. Данный архив – это страховка, что все знания, которые я собрал за всю жизнь, не будут утеряны. Я уверен, что перерождение не разорвет связи с доменом, тем более что я создал его в своей колыбели. На этом я прощаюсь с тобой, мой дорогой я. Архив уже должен был завершить передачу информации. Надеюсь лишь, что ты не допустишь моих ошибок и не остановишься в развитии. Будь осторожен, и удачи. Я лежал на земле и приходил в себя после полученного потока информации. Пытаясь анализировать ситуацию, пришел к выводу, что я нахожусь в своем домене. Место вокруг – это моя колыбель. Жемчужина – это архив с моими знаниями. Однако, самое главное, я узнал причину смерти, кровоизлияние в мозг. Начавшие мелькать смутно знакомые образы, это ошметки воспоминаний, которые спалили мне мозг. Видимо, в процессе перерождения я сопротивлялся тому, чтобы мое ментальное тело, или мысленный дух, Фринис, был очищен. Говоря простым языком, шестая оболочка души. Не ожидал, что система, описанная в книгах, будет настолько близка к истине, но такое тоже случается. Правда, в этой системе есть ошибка. Ядро души можно уничтожить, хоть это и крайне сложно. Возвращаясь к вопросу шестой оболочки, могу сказать, что сопротивление было бесполезно, ведь остались лишь ошметки воспоминаний, и те были заблокированы. Видимо, удар по голове был катализатором разблокировки. Если быть точным, то образовалась трещина, которая становилась только больше, и в одну из ночей произошел прорыв, и наступила смерть от объема информации. Я даже не знаю, кому сказать спасибо. Может, стоит сказать спасибо гопнику, что ударил меня по голове. Хотя как простой человек смог пробить блок простой трубой, или непростой, какая-нибудь божественная труба низвержения. Думаю, стоит просмотреть закачанную в меня информацию на предмет полезных знаний, которые помогут с составлением дальнейшего плана действий. Все ближайшее время я занимался тем, что перелопачивал все свои знания, чтобы понять, как выбраться из той задницы, в которой оказался. Не могу сказать точное количество времени, которое ушло на анализ всей своей памяти, но могу с уверенностью заверить, что это принесло положительный результат. Первая и самая важная информация, которую стоит упомянуть, это устройство мультивселенной, которое вмещает в себя бесконечное множество миров. Каждую секунду возникают и умирают миры. Если максимально упростить и не вдаваться в подробности, то миры делятся на два типа. Истинные миры и миры отражения. Истинные миры – это основа мироздания. События в этих мирах непредсказуемы, так как для них не существует сценария развития мира. Эти миры могут быть как магическими, так и техногенными. Бывают случаи, когда оба направления развития идут рука об руку. Второй особенностью этих миров является наличие людей, которые неосознанно могут смотреть за пределы своего мира. Многие из них умудряются заработать денег с помощью своего дара, банально описывая события, что смогли увидеть в другом мире. Отсюда множество книг, комиксов, фильмов и прочего развлекательного контента. К истинным мирам относится Терра, также известная как колыбель человечества. Миры отражения – это миры, созданные совокупным отражением мыслей жителей истинных миров. История этих миров предопределена. Они следуют определенной линии развития, заложенной в них их создателями. Редко когда эти миры живут дальше того события, на котором завершилась их история. Создателями таких миров являются люди, а если быть точным, то вера людей, и, как уже можно было понять, эти миры в большинстве своем повторяют описанные истории из книг, фильмов и прочего. Такие миры практически никогда не выходят за установленные рамки развития. Заставить жить такой мир могут лишь люди, которые продолжат историю и заставят поверить в нее большое скопление людей, а также переселенцы, в простонародье попаданцы. Именно они раскачивают лодку, тем самым завязывая историю и сам мир на себя. Отражения абсолютно не интересуют обитателей истинных миров до тех пор, пока мир не выйдет за рамки истории. Такой мир уже нельзя назвать отражением, но и для полноценного становления истинным ему придется пройти долгий путь. Именно в этот период многие начинают засматриваться на новенького, как на источник ценных ресурсов и прочего добра. Исходя из добытой информации, мне предстоял прямой путь в миры отражения до тех пор, пока я не восстановлю свои силы. Бонусом идет возможность выбрать мир, в который хочу попасть. Однако просто так, не подготовившись, лезть в мир не стоит. Судя по воспоминаниям, уровень моих сил равен тому, что был у меня, когда я только закончил обучение у учителя. Отсутствие возможности быстро раскачать свой резерв, а также отсутствие отработанного навыка применения магии позволили принять, на мой взгляд, единственно верное решение. Дальнейшие мои действия можно охарактеризовать одним словом – тренировки. Первым делом я решил начать с восстановления магии разума. Способность работы с собственным сознанием будет очень полезна против телепатов, которые встречаются в мирах. Я знал, что необходимо делать для того или иного действия, вот только отсутствие опыта не позволяло действовать уверенно. Изучение собственного разума довольно полезное занятие, ведь можно выявить в своем сознании скрытые страхи и прочие неприятные моменты. Чтение мыслей, внушение, закладки оказались лишь вершиной айсберга. Вершиной искусства было создание абсолютно новой личности, а про корректировку уже имеющейся не стоит даже говорить. На повторное освоение навыков защиты разума ушло немало времени, по субъективному ощущению не менее года. При этом, можно сказать, что я лишь ступил на путь восстановления навыков, потому что до полного возвращения в форму было еще очень и очень далеко. Радовало лишь то, что в домене мое время не ограничено, но долго сидеть на одном месте я тоже не мог. Закончив с магией разума, начав в кои-той мере осознавать свои возможности, перешел к освоению магии тьмы. К сожалению, большая часть известных мне заклинаний были недоступны, так как банально не хватало сил, но мне был важен скорее навык. Привыкнув к применению магии, пробежался мысленно по тем дисциплинам, что были мне доступны, но не став пока акцентировать на них внимание. Ведь направлений было невероятно много, хоть прошлый я и остановился в своем развитии, но не прекратил накапливать знания. К сожалению, я не смогу так долго находиться на одном месте, к тому же, с отсутствующей телесной оболочкой. Во время тренировок заметил интересный факт. Мое тело, роль которого играла материализовавшаяся душа, претерпевало изменения. Покопавшись в памяти, параллельно сверяясь с архивом, сообразил, что это связано с воздействием домена и излучения тьмы. В дальнейшем изменения души будут проецироваться на тело. Душа будет подгонять тело под свои стандарты. К моменту завершения тренировок, я уже мало походил на себя прежнего, в бытие, человека. Я стал значительно выше, кожу заменили чешуя и шипы. Значительно изменилось строение конечностей. Появились когти и наросты, руки стали длинней, достигая уровня колен. Чешуя, в отличие от остального тела, была антрацитово-черная и светлела по мере приближения к торсу. На голове выросли рога, функциональность которых была под большим сомнением. Изменились ли черты лица, сказать не могу, так как не было возможности посмотреть на себя со стороны. Однако, что точно я мог сказать, так это то, что теперь я мог пугать стоматологов, ведь все зубы заменили острейшие клыки. Как вишенка на торте выступали два самых примечательных изменения – крылья и хвост. Огромные в размахе, черные кожистые крылья и такой же черный длинный и очень сильный хвост, как у ящерицы. Самое забавное, что изменения пошли на пользу. Управлять энергией стало значительно проще, не говоря уже о том, что я начал лучше чувствовать ее. Также пришло осознание, что это не конечная точка изменений. По мере моего развития я буду становиться сильнее, что повлечет за собой новую волну изменений. К тому же нельзя исключать и внешние факторы. Воздействие разного рода энергий, усиление себя за счет присвоения сил других существ и прочее. Такая вот своеобразная эволюция. В очередной раз сверившись с архивом, понял, что, похоже, сейчас я прошел ту же трансформацию, что и ранее, только за более короткий срок. Более или менее привыкнув к применению магии, приступил к выбору мира, в который хочу попасть. Хотя выбора, как такового, даже не было. Мир был выбран практически сразу, как я осознал саму возможность выбора. Мир Подтерианы. На самом деле, выбор довольно очевидный. Мир, не сильно отличающийся от моего, кроме наличия магии. Дополнительно, если опираться на доступные мне знания, в этом мире маги не отличались колоссальной силой, в сравнении с теми магами, с которыми я был знаком. Следовательно, я, со своим нынешним резервом, буду в более выгодных условиях и, соответственно, у меня будет больше шансов восстановить силы. К тому же, есть несколько способов, которые позволят значительно ускорить этот процесс и которыми прежний я брезговал, но ведь я не буду совершать его ошибок. Один из таких способов – пожирание душ. Хотя звучит это довольно грозно, но, по факту, это лишь очистка ядра души от оболочек. Само же ядро можно либо отпустить на перерождение, либо оставить себе и дальнейшем использовать для создания артефакта. Впрочем, при поглощении душ есть риск потерять себя, если твоя воля слишком слаба. Как говорится, даже витамины в больших количествах подобны яду. Второй способ, с одной стороны, безопасней, но тоже имел ряд ограничений. Способ основан на присвоении и переработке чужих сил путем поедания сердец, которые выступают в роли канала между телом и душой. Конечно, в этом случае нивелирован риск потерять себя. Однако, если злоупотреблять и жрать всех подряд, не давая организму нормально усвоить пищу, это чревато превращением в нечто безумное и внешне отвратительное. Продолжая размышлять, я налаживал связь с доменом, чтобы суметь по своей воле перемещаться в него, и готовился к перемещению. Подойдя к краю острова, размышлял, как там сейчас родители. Почему-то я был уверен, что они справятся с утратой. Главное, что я жив, и поэтому у меня еще будет шанс увидеть их вновь, пронеслось у меня в голове, когда я отправился на перерождение, шагнув за пределы домена. Встречая мир, Аварис идет. Примечание к части. Перезалив. Всем добра. Глава 2. Новая жизнь. Аварис. В связи с тем, что у меня не было своего тела, мне пришлось пройти процесс перерождения. Что можно сказать о самом процессе? Это было довольно неприятно. Река душ так и норовит стереть твою личность. Благо, в этот раз я не был ослаблен проклятием. В один момент все внезапно прекратилось, но ненадолго. Я почувствовал невероятную боль от того, что меня сдавливает со всех сторон. Вот уж о чем не думал, так это о том, что процесс рождения такой болезненный. Вот еще и по заднице получил. Меня завернули в пеленки и, судя по всему, передали маме. Глаза все еще не могли видеть четко. Слух тоже пока не работал так, как должно. Можно было бы нормализовать состояние, прогнав ману по телу, но я боялся повредить тушку. Оставалось только присосаться к груди, которую так настойчиво мне пихали, и уснуть. Рано или поздно я все узнаю. Прошла уже пара месяцев с момента моего рождения в этом мире. Точнее сказать не могу, потому что детское тело постоянно проваливается в сон, и трудно определить количество прошедших дней. Что я узнал за это время? Во-первых, ходить под себя довольно неприятно, но очень забавно смотреть на лица родителей, которым приходится все это убирать. Правда, не всегда это делали родители, зачастую поручая заботу домовикам. Пожалуй, только в детстве тебя могут похвалить просто за то, что ты наделал штаны. Во-вторых, с моим везением, в ком я еще мог переродиться, кроме как не в Поттере. Благо, что не в Гарри, так что меня можно поздравить. Здесь стоит остановиться и подумать, как так вышло. Есть лишь два варианта. Либо этот мир уже нельзя назвать отражением, либо в оригинальной истории были некоторые моменты, которые не были рассказаны автором. Плюсы бытия ребенком в том, что можно спокойно слушать разговор взрослых. Надо только периодически огукать. Возвращаясь к теме Поттеров, вырисовывается интересная картина. У Флимонта и Юфимии Поттер есть сын Джеймс. В то же время, у Флимонта есть старший брат, Карлус Поттер. Отсюда идет разделение семьи на старшую и младшую ветвь. Как следствие, у Карлуса и Дарьи Поттер, в девичестве Блэк, тоже есть сын, Адам Поттер, который является двоюродным старшим братом Джеймса. Здесь в историю вступаю я, как сын Адама и двоюродный племянник Джеймса. По случайному стечению обстоятельств меня назвали Аварисом. Забавно называть дядей человека, который старше меня всего на 5 лет и сидит сейчас рядом со мной, играет в игрушки, развлекая меня, пока взрослые заняты своими делами. Такая небольшая разница в возрасте объясняется тем, что Джеймс был поздним ребенком в семье. Больше пока сказать о мире нечего. Я только начал кое-как ползать, тело еще не полностью слушается. Однако, даже так я обгоняю в развитии других детей, в том числе детей магов. Этому есть простое объяснение. Душа подгоняет под себя тело. Вмешиваться в этот процесс я не собираюсь, потому что боюсь наворотить своими кривыми руками чего-нибудь лишнего. Позже надо будет понять, сколько времени потребуется телу для развития. «Ави, смотри, дракон», — сказал Джеймс, привлекая мое внимание и показывая анимированную игрушку дракона, которую ему недавно подарили родители. «Все, что мне оставалось, это засмеяться и не обращать внимания на сокращение моего имени. Прошло 6 лет с момента моего рождения. За все это время в моей жизни случилось мало изменений. Начать стоит с самых свежих новостей. В этом году Джеймс уехал учиться в Хогвартс. Пожалуй, этот момент можно назвать отправной точкой основных событий. Я, в свою очередь, смог начать практиковать медитации по ночам. Основной целью медитации было освоение того объема энергии, что был у меня. В дальнейшем я планировал начать раскачку резерва. Также я смог примерно определить, когда тело полностью догонит душу и я смогу оперировать всем доступным мне резервом без последствий. По иронии судьбы, это будет 17-18 лет, то есть под конец моего обучения в Хогвартсе. Другой целью медитации было освоение истинного зрения, оно же магическое зрение. Мне было интересно примерно оценить уровень местных магов, к тому же, это один из основополагающих навыков мага. Ну и, до кучи, это был единственный прием, который я сейчас мог себе позволить. В остальном это были лишь выбросы маны, которые все принимали за детские выбросы. Что касается семьи, событий, как таковых, было не очень много. Дедушка Карлус все так же, как и подобает главе рода, занимался политическими моментами. Как я понял из разговоров, дед не собирался примыкать ни к одной из сторон назревающего в стране конфликта. Как он сказал, Поттеры не служат и не прислуживают. Сам дед был довольно суровым человеком, но в кругу семьи его нрав смягчался. Он был довольно сильным волшебником по тем меркам, что были в архиве. По известной мне классификации и объему доступной энергии он был на уровне сильного мастера. Говоря о семье, стоит сказать и о родителях. Диана, урожденная Гринграсс, была довольно мягкой и доброй, но только по отношению к членам семьи. Остальные же могли видеть лишь холодную маску презрения или снисходительности. Хотя иногда доставалось и нам с отцом, когда она хотела показать свое недовольство. Адам Поттер, в свою очередь, был весьма харизматичным и надежным человеком, несмотря на его редкие детские выходки. По силам отец не уступал деду, а мать лишь немногим не дотягивала до их уровня, но ее специализация и не обязывала иметь большой резерв. Я благодарен, что родился в любящей семье. Правда, это не умаляет тех трудностей, с которыми я успел столкнуться. Освоение минимальной возможности управлять конечностями, чтобы начать свободно передвигаться по поместью. Второй трудностью было взятие под контроль речевого аппарата. Хоть для меня не было проблемой понимать любые языки, но начать внятно говорить оказалось сложнее, чем я думал. В остальном отец и мать, хоть мне и непривычно их так называть, постепенно стали обучать меня. Родители, несмотря на свою мягкость по отношению ко мне, во время обучения становились будто другими людьми. Стоило им понять, что для своих на тот момент 4 лет, я уже могу довольно внятно говорить, они всерьез занялись обучением. Этикет был наименьший из проблем. Мне начали преподавать зелья, хоть и пока детские, но для выработки привычки вполне годные. Также в систему обучения постепенно стали вносить традиции, руны, астрономию и прочие теоретические науки, которые можно было освоить без палочки. Конечно, поначалу все это подавалось в виде игр, но, со временем, увидев мое увлечение учебой и понимание более сложной формы подачи информации, родители перешли к нормальному обучению. Все это время я задавался вопросом, неужели каждый ребенок в семье волшебников подвергается такому обучению еще до Хогвартса? Этот вопрос я и задал отцу. Оказалось, что все проходят минимальное обучение, но столь углубленно занимаюсь только я, по крайней мере, в нашем роду. Одним из моих любимых занятий было тихо прокрасться в библиотеку, чтобы начать более углубленное изучение. Я не брал книги по каким-то сложным дисциплинам, все началось с истории теоретических знаний. Дальше пойдет изучение основ местной магии, так как мне не нужна палочка для заклинаний. Не уверен в том, что я делал все незаметно, но, пока я не переходил к опасным знаниям, меня, похоже, не собирались останавливать. Для изучения тех знаний, что были накоплены в архиве, а также для дальнейшего восстановления меня как мага тьмы, я решил дождаться, когда тело сможет полностью принять мою энергетику. Магию тьмы же стоит изучать в этом мире довольно осторожно, так как это порицается общественностью, и мне не хотелось, чтобы на меня ополчились, как на нового темного лорда. Поэтому стоило начать более глубокое освоение любого другого направления магии, а тьму оставить как козырь в рукаве, а до тех пор стоило сосредоточиться на освоении магии этого мира, и, как бонус, на улучшении защиты разума. Дальнейшая жизнь шла словно по расписанию. Не сказал бы, что график обучения, составленный родителями, был очень плотным. Скорее в нем было достаточно времени и на отдых, и на игры, однако уже я сам забивал это время собственными тренировками. Медитации давали свои плоды, мне все легче было манипулировать доступной мне маной. К тому же, с лет 8 я стал наполнять свою жизнь физическими нагрузками, пока небольшими, скорее просто зарядкой. В планах было вскоре перейти к большим нагрузкам. Изучение библиотеки тоже принесло результаты. Начнем с того, что меня пару раз ловили, когда я пробирался в эту сокровищницу знаний. Тогда меня ждал долгий и нудный разговор о том, что не все знания безопасны. К тому же мне прочитали лекцию о том, что некоторые области магического искусства порицаются, и зачастую за их применение грозит тюремное заключение. Правда, мне понравилась оговорка «если поймают». В остальном могу сказать, что я освоил всю программу Хогвартса. Эту информацию подтвердил дедушка Карлус и похвалил меня за рвение в учебе. Родители решили не уведомлять, дабы лишний раз не беспокоить. Хотя по довольной физиономии деда можно было что-то заподозрить. С практикой же все оказалось сложнее, чем я думал. Большую часть заклинаний я не рискнул использовать, дабы не разрушить библиотеку или свою комнату. Пожалуй, единственная дисциплина, в которой я мог в полной мере тренироваться, это магия разума. Поэтому, по большей степени, я занимался восстановлением навыков в этой области искусства. Помимо изучения местной магии, я также изучал окружающий мир. Конечно, приходилось это делать посредством книг, так как никуда особо меня не выпускали. Однако и того, что я узнал из книг, достаточно для построения довольно интересной картины. Начнем с того, что знают все. Мир разделен на магловский и магический. Однако само утверждение не совсем верное. Скорее надо сказать, что есть два мира, магловский и магический. Они существуют отдельно и параллельно друг другу. Мир маглов довольно привычен. Концентрация эфира, то есть магии, минимальна, за исключением некоторых мест силы, где и расположены основные пространственные карманы, в которых расположились Министерство и Косая Аллея. Также места помельче заняли некоторые магические семьи, например, дом Блэков на Гримма 12. Похожая ситуация наблюдается и в других странах мира. Остальным обывателям приходится довольствоваться чарами отвода внимания, маглоотталкивающими. Благодаря этой небольшой концентрации магии в окружающей среде появляются, так называемые, маглорожденные. По факту это те, чья седьмая оболочка была достаточно простимулирована и смогла пробудить магические способности. В магловском мире живет примерно 2/3 волшебников. Остальные же проживают в мире магов. Мир магов параллелен магловскому, но пошел иным путем развития. К тому же, он гораздо опаснее, и выжить в нем достаточно сложно, даже взрослым магам. Однако, рожденные и выросшие в этом мире значительно сильнее тех, кто проживает на магловской территории. Этому способствует более агрессивная среда. Концентрация эфира в магическом мире значительно больше, и это привело к своим последствиям. Фауна стала мутировать. Отсюда появились магические растения и звери. Да, есть заповедники, куда сгоняют зверей, но диких все еще очень много. Представьте себе ситуацию, что, гуляя по лесу, вы можете случайно наткнуться на грифона, дракона или какую-нибудь еще смертоносную живность. К тому же, в мире магов расположены все образовательные учреждения. Это сделано для того, чтобы дети большую часть времени проводили в среде, пропитанной магией. Это способствует их магическому развитию. Также такое расположение школ оберегает их от обнаружения маглами. Что касается опасности этого мира, то все школы и прилегающие к ним территории защищены по высшему разряду. Помимо этого, в мире магов находятся все заповедники, резервации и населенные пункты, где проживают только маги. Защита в этих местах не сильно уступает таковой в школах. В магическом мире живут и некоторые древние магические роды, что смогли обезопасить свою территорию от опасности внешнего мира. Именно к таким семьям и относятся Поттеры. Становится понятно нежелание выпускать меня куда-либо без присмотра. Не хотелось бы нарваться на того же оборотня, просто гуляя по лесу. Между этими мирами есть точки сопряжения, которые являются переходами между ними. Над этими порталами ведется постоянное наблюдение, дабы маглы не узнали о существовании иного мира. В основном следят, чтобы из магического мира ничего не просочилось к маглам. Такие прецеденты имели место быть, отсюда в магловской истории или мифологии появилась информация о драконах, эльфах и прочих магических существах. Благо, сейчас считается, что это не более, чем сказки. Касаемо того, что обычные люди могут случайно переместиться к магам, то это мало кого волнует. Ведь если маглы смог пройти, то, с большой вероятностью, выжить у него нет шансов. Как показывает статистика, у людей, не наделенных даром магии, очень много пропавших без вести. Поэтому несколько лишних случайных жертв статистику не испортит. Сегодня мне исполняется 11 лет, и должно прийти письмо из Хогвартса. Как бы усиленно я ни показывал свое пренебрежение ситуацией, однако нервозность присутствовала. Оно и понятно, почему, ведь это мечта детства, получить письмо из Хогвартса. Я имею в виду детство, которое было в прошлой жизни. «Ави, сынок, вставай», — сказала мама, заглядывая в мою комнату. «Я не сплю, мам», — ответил я, уже стоя у зеркала. «Тебя даже не пришлось будить, Соня. С днем рождения, сынок. Пойдем завтракать, скоро должна прийти почта». Она удалилась из комнаты, поспешив в столовую. Я же остался стоять у зеркала, рассматривая отражение. Спустя столько лет я наконец-то начал привыкать к своему отражению в зеркале. На меня из зеркала смотрел 11-летний мальчуган, который выглядел немного старше своих лет. Такой эффект достигался за счет хорошо сложенной, для своих лет, фигуры. Однако все еще присутствовала некоторая худоба, присущая детям, которые начали быстро расти. Миловидное лицо, тонкий нос, высокие скулы, большие глаза насыщенно-голубого цвета, средние длины черные волосы, которые находятся в некотором беспорядке, но выглядят все гармонично. В будущем лицо обещает приобрести более заостренные и грубые черты, а пока я мог использовать природное очарование, чтобы получить то, что хочу. «Доброе утро, мама», — сказал я, зайдя в столовую и усевшись на свое место. «Доброе утро», — ответила мама с улыбкой на лице. «Давай завтракай, скоро должна прийти почта. Потом, как вернется твой отец, мы пойдем за покупками. Приятного аппетита!» «Спасибо», — сказал я, приступая к завтраку. Через несколько минут в столовой появился домовой эльф в обнимку с охапкой писем. «Положи на стол, Шет», — приказала мама. «Слушаюсь, госпожа Диана», — ответил домовик, сгружая макулатуру на стол и выудив из нее письмо. «Протянул его мне, письмо из Хогвартса для молодого мастера». «Спасибо, Шет», забирая письмо из его рук, поблагодарил я, «можешь быть свободен». Домовик исчез практически бесшумно. Переведя взгляд на маму, увидел, как она с нетерпением смотрит на меня, ожидая, пока я открою конверт. «А еще говорят гринграссы, холодный разум», пришла в голову мысль. Я вскрыл конверт и развернул письмо, и мой взгляд забегал по уже знакомому тексту. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс, директор, Альбус Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов, дорогой мистер Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора». Далее шел список необходимой литературы, который был значительно больше того, что я помню по канону, но при этом отличался от того, что приходил Джеймсу при его поступлении. Прочитав письмо еще раз, но на этот раз вслух, я посмотрел на маму. Она прямо лучилась довольством и гордостью, будто это она поступает в Хогвартс.